Глава 9. Спасение на водах. Глава Чемальской управы, двухметровый Мозголев, возвышался над Женей как глыба, хотя и она была немаленького росточка. «Я приходила к вам 2 часа назад, в ваши приемные часы, а секретарь сказала мне, что вы отправились на рыбную ловлю», — сурово говорила Женя. «Это правда?» Будем смотреть фактам в глаза. Главу Чемала давно никто не песочил. Он жил себе и не тужил, и абсолютно отвык от любых неудобных вопросов типа «А куда делись бюджетные деньги, выделенные на социальные нужды?» Или еще более конкретно «А почему у вас в кабинете такая роскошная, чуть ли не антикварная мебель?» Когда республика живет на дотации и денег не хватает на ее детей. Нравы на Алтае, очень удаленном от столицы и граничащем с Монголией и с Китаем, вообще были патриархальные. Руководители республики и те, кто были над ними, видимо, тоже давно приняли как должное тот факт, что любое, даже самое малое начальство в этом красивейшем уголке России, идет во власть с одной единственной целью – обогатиться. Насколько удастся за один выборный срок. На второй срок люди все-таки выбирали их редко. Поэтому глава алтайских больших и самых малых начальников смотрели на изредка появлявшегося перед ними просителя с поразительным выражением, редко встречающимся на огромных пространствах нашей Родины, в таком чистом виде, безо всякой маскировки. Попробуем передать это выражение таким примерно беззвучным монологом, хотя и сознаем, что он все равно будет слабее того, что читается в этих ясных глазах. «Позвольте, зачем вы тут передо мной появились? Разве так трудно понять, что вы мне мешаете? Это не такое простое дело — превращать деньги, предназначенные всем, в личные накопления мои и моей семьи. Дело в том, что республика дотационная, денег дают мало, на всех все равно не хватит, поэтому я принял единственно верное решение — покрыть нужды хотя бы одной семьи, моей. Этих нужд немало. Сыну 16 год, дочери студентки 19, жена моя тоже еще достаточно молодая и привлекательна. У нее есть свои потребности. Я один должен решить все эти непростые семейные проблемы. Поэтому прошу вас вежливо, не отсвечивайте тут. Покиньте, пожалуйста, мой кабинет и как можно скорее. Женя, хоть и была весьма юной, не имеющий большого жизненного опыта особой, тем не менее прочитала, представьте себе, в довольно красивых глазах Мозголева значительную часть этого, именно к ней на этот раз обращенного, беззвучного монолога. Но он ее ни капельки не смутил. Дело в том, что тетка Федя Репина, к которой явились они рано поутру всей компанией, Леша, Саня, Женя, Мячик, и московская сторожевая Тося, забирать ее племянника, чтобы вести его к адвокату, как одного из двух свидетелей алиби Олега Сумарокова, без чая с пирогами их, естественно, не отпустила. А за чаем быстро стало ясно, что выезжать надо не сегодня, а завтра. «Поспать-то ведь надо вам после такой дороги», — резонно сказала Федина тетка. «За чаем же...» Порассказала она о делах на Алтае и в уникальном Чемальском районе, и в Акташе, и в Ангудае. Везде решительно дела шли одинаково плохо, а выборное начальство жило одинаково хорошо. Уникальность же этого живописнейшего российского уголка, помимо самой живописности, заключалась вот в чем. После того, как Ялта и курорт Боровой оказались на территории соседствующих с Россией государств, а именно Украины и Казахстана, Чемальский район Республики Алтай или как ее еще называют неофициально, Горного Алтая, оказался единственным местом в России, где, например, от туберкулеза лечат воздух. Там, представьте, уникальное до конца неизученное сочетание горных рек, водопадов, хвойных деревьев и, соответственно, смолистых эфирных веществ, а также берез, высокогорья, каких-то особых руд, залегающих на каком-то правильном расстоянии от земной поверхности, отрицательных ионов, которых всегда полно вблизи горных речек и водопадов, огромного количества озона. Там вообще главное дерево — кедр. Мало того, что он помогает против аллергии, а еще запах его древесины будто бы успокаивает и снимает усталость. Сиди и нюхай щепочку, и вся усталость пройдет, и напряжение снизится. А по народной медицине он еще какой-то накопитель энергии. Не всякий, конечно, поймет, что это значит. Но уж что точно подтвердит любой житель Чимала, это то, что солнечных дней в году там столько же, сколько в Крыму. А зимой снега почти нет. Отсюда и уникальность резко возрастает. В общем, там много чего другого, что еще изучать да изучать, но факт-то налицо. Привезут в Чимал во взрослый санаторий почти умирающего от туберкулеза человека, и он через 2 недели здоров. Вот такие дела. Все это, хоть и в более сжатом народном варианте, Женя узнала непосредственно за самоваром от Жениной тетки и от самого Феди. От него же узнала она такие странные алтайские обычаи. На рост заболевания детей туберкулезом местные министры здравоохранения, как бы они ни менялись, отвечают одинаково. Либо закрытием одного из отделений детского туберкулезного санатория, расположенного в этом самом уникальном целебном районе. Ну, нет у них денег на ремонт. Либо приказом о сокращении его на 20 и более коек для повышения эффективности. Визит к Мозголеву был первой ее реакцией на услышанное и уже увиденное. И Мозголев, как ни смешно, несколько смешавшись от лицезрения непреклонной юной барышни, а также, не скроем, застывших у дверей его кабинета в виде античных статуй Лёши и Сани, неожиданно для самого себя, в ответ на ее суровый вопрос о рыбной ловле, пробормотал что-то вроде: «Да, у Хариуса сейчас самый клев». Женя продолжила допрос. «Какая рыбная ловля? Какой Хариус? Когда у вас люди не могут детям просто не купить, они у них на грязных матрасах спят». «Какие дети?» «Вы в доме Зубавиных были когда-нибудь? 7 детей, 3 девочки, 4 мальчика. На обед Галимая...» Женя щегольнула словцом своей бабушки, заимствованным ею от суздальской няни. «Картошка без масла! На простыни только девочкам хватает. У их отца работы нет совсем. С утра уходит, ищет, где подработать. И еще, почему вы разрешаете в вашем уникальном районе санаторий туберкулезный уменьшать, когда его, наоборот, расширять надо? Дети же в вашей республике туберкулезом болеют. Больше, между прочим, чем в других местах». Мозголев просто-таки не верил своим ушам и глазам. Он еще не нашелся, что ответить наглой девчонке, как в разговор вступил Леша. «В общем, так. Мы спешим вообще-то, но завтра заглянем снова. Если увидим, что Зубавины в том же положении, в Москве найдем, кого поставить в известность. Какое вы себе тут теплое место оборудовали! Сильный сквозняк, во всяком случае, обещаем твердо». И все трое исчезли из кабинета Мозголева, будто были они не людьми, а привидевшимися ему призраками. Уже подумывали выдвигаться. Другого слова для обозначения начала движения Женя вслед за Лешей и Саней уже и в мыслях своих не употребляла. Но перед этим решили не то, чтобы поплавать. Федя Репин ясно объяснил, что о плавании в Катуне, за исключением особых мест, речи быть не может. Но хоть ополоснуться, было все-таки по-настоящему жарко. Расположились у бурлящей воды на камнях. Широкая прибрежная полоса убитого сероватого влажного песка не очень-то манила улечься на него. Считается, что разные мысли не по делу приходят нам в голову случайно. А мы бы этого не сказали. Или уточнили бы это соображение таким образом, как когда. В очень далекие времена в России было учреждено общество спасения на водах. Женя узнал о нем у отца. Он даже нарисовал его флаг, белый, с красным крестом. За ним два синих якоря, а в центре креста императорская корона. Ей тогда прежде всего очень понравилось название, и флаг тоже. И она сразу подумала, что хотела бы быть его членом. В советское и последующее время оно как-то продолжало свое существование. И почему-то вспомнила об этом именно сейчас, глядя на буруны. И тут же раздался истошный мальчишеский крик. «Коля! Коля!» Слева от них на берегу мальчишка лет 5, заливаясь слезами, протягивал к воде руки. А мимо них пронеслось загорелое тело мальчика постарше, отчаянно боровшегося с кипящей водой. Никто не успел оглянуться, как Женя была в реке. Леша и Саня кинулись к воде, но на поверхности воды девочки уже не было. Не видно было и мальчишки. Все произошло в считанные секунды. Саня бросился в воду и энергичнейшим кролем поплыл вслед. Те, кто никогда не видели, как Женя плавает, всегда были в шоке, или, как говорит Женина мама, столбенели. Наблюдая это в первый раз, девочка бросилась в воду и исчезла. Близкие-то друзья прекрасно знали ее привычки и сразу начинали медленно считать про себя до 60. А те, у кого, как у Феди, всегда были на руке командирские часы, засекали время. Друзья знали, до минуты можно было не волноваться. После минуты следовало начинать высматривать Женину голову, но не ближе, чем в 40 метрах от берега. Именно это расстояние Женя переныривала безо всякого труда, прихватывая порой еще 5-10 метров. Но это не в ледяной Катуни. Сильно загребая правой рукой, она плыла сейчас, вернее, пыталась плыть, к берегу в 70 примерно метрах ниже по течению. Вода, несшаяся с горного ледника, обжигала холодом. Левой рукой Женя держала под подбородок мальчишку, так что рот и нос его были над водой. Нахлебаться воды он успел, но был живой и в сознании, и даже не хватал судорожно Женю за руки, понимая, что она его спасает. У нее немели от холода руки, свело ногу. До берега было близко, но бурная Катунь тащила ее назад, к середине реки. Саня настиг ее вовремя. Но если бы Женя не пыталась выгрести к берегу, догнать бы ему ее не удалось. Немало людей нашли в ледяных и быстрых водах Катуни свой конец. Вскоре, коснувшись дна ногами, Саня вытолкнул к берегу обоих. Женя в ушибах и вскоре проявившихся синяках брела по воде, волоча за собой еле перебиравшего ногами мальчишку. Младший, что есть силы, лупил босиком прямо по камням к спасенному брату. Туда же бежал Леша, которого, конечно, обогнали Федя Репин и Мячик. Рядом большими прыжками летела Тося. Она-то кинулась в речку вслед за Женей, что потом долго обсуждалось свидетелями. Но убедившись, да-да, что Саня движется к Жене, и ее помощь уже не нужна, вылезла из воды, как следует встряхнулась и помчалась к Жене уже посуху.